Второе. Ветер назойлив. Глава четвертая, в которой Каторжина Грыбска встречается с родиной. Да не боялась она летать. Она боялась только черного холода и молчания, которые подступали все ближе. Мама запирала кладовку, бывала на целый вечер. Не любила ее мама. А кто любил? Люди могут быть снисходительны к человеку, который несчастен и одинок, если она ведет себя в стилистике драм Антона Павловича Чехова, то есть говорит о чем угодно, только не об этом. Но к человеку, приближающемуся к вам ни с того ни с сего и жарко вопящему «я несчастен, я одинок, меня даже мать родная не выносит», безжалостны будут все. Это знают профессиональные нищие и оттого предпочитают воздействовать только одним обездоленным видом и сокрушенно потупленным взором. Возможно, еще держать замызганную табличку с изложением своей беды или молить тихим голосом. Но тому, кто орет и требует помощи, если и подадут, то чтоб отвязался. Подадут, брезгливо отворачивая рожу. Каторжина поэтому никогда не смотрела на собеседника прямо, но только вверх и вбок. Слово «поток» валил из нее шальной бурей. На этот раз пургой заносила аккуратную вдову профессора-искусствоведа. «Вот лечу в кошмар, понимаете? Сама не знаю, что будет. Она сильная, как не знаю что. Раньше говорили, как мужик. Да какие теперь мужики, сами знаете. Такая мамашка у меня, что вот которая молот кидают на нее похоже. Ручище, ножище. Запирала в кладовке, представляете? И мои колготы рвала этими ручищами на лоскуты. В сеточку колготы, как увидит, так рвет. А я покупала тогда с переплатой в 3 раза. Била боем, метлой била, граблями била, мокрым бельем била, портфелем школьным тоже. Зачем же ваша мама рвала ваши колготки? С некоторым испуганным интересом спрашивала вдова, в чьих ушках красовались скромные, но уже набравшие от времени свою цену сережки с искусственными рубинами. Ширпотреб 50-х, подарок мужа к рождению дочки. Она с дури своей деревенской считала, что это для «прости господи». Что такое «прости господи»? Ну, в деревнях так проституток зовут. Раз я черные колготы в сеточку ношу, так я, значит, «прости господи». На все ящеры орала. У нас деревню зовут Ящеры. То есть мы давно там не живем. Я маме домик купила в 93-м. Каменный, шикарный, под лугой, почти в черте. В черте города, на реке. Домик я купила на свои шиши. Я, прости господи, как она орет, на реке, двухэтажный. Это самый жуткий бзик у ней был, что дочка в город отвалит и станет, прости господи. Она, знаете, ничего не поняла. Никакой перестройки, никаких реформ. Заладила одно, что все это блядство и блядей плодить. Извините за выражение. Она у меня только так выражается. А в дом поехала за милую душу. Теперь за мою дочь взялась. Там опять бой начался, и колготы в рванье пошли. Я звонила, ором орет. Дочка моя, Никуша, Вероника, ей 16 будет. Так Валентина Степановна уже начала свое воспитание бессмертное. Если она и мою Никушу бить начнет, я ее удавлю. Сама не смогу, найму киллера. Но как вы... Почему вы свою дочь оставили этой женщине? А что мне было делать? А деньги-то откуда возьмутся? Я работаю за границей по разным контрактам. А папа у Никуши такой, что... Мы, знаете, не расписывались, потом разошлись. Он творческий человек, вы, может быть, знаете. Певец, автор-исполнитель Валерий Времин. Вдова что-то слышала. У Времина пошла новая волна удачи, он теперь считался таким русским прошансоном в его архаической нежной стадии. «Может быть, — предположила тактичная вдова, — вам как-то связаться с отцом ребенка и все-таки изолировать вашу дочь от влияния такой бабушки?» «Да, — отвечала Каторжина удовлетворенно, — мы так и поступим». Она постоянно что-то отхлебывала, воду, сок, пиво, вспотела. Косметика растеклась на влажном горящем лице, и прущий из Каторжины внутренний жар стал слегка пованивать. Зная за собой эту неприятность, она то и дело попрыскивалась мажинуар. обожаемая Маженуар. Как перекупила остаточек у губастой Марыли в непостижимом уже 86-м, 5 рублей, пол клиента, ибо Катарина работала за десятку, так и полюбила эту воньку навечно. Раз Маринка выпендрилась и стала Марылей, значит, она будет Каторжиной. Вот так вот. И подумаешь, говорят, будто нет такого имени. Теперь есть такое имя. А вот хмырь с полуседыми усами в поезде, в ресторане. Они с Марылей на пару работали по вагонам, ресторанам, который заржал и вякнул. «Ну ты там, как тебя? Карантина?» Вот сволочь усатая командировочная. Все усатые сволочи. И Марыля тварюга разнесла, и заладили с тех пор карантина, карантина. Но теперь ей предстояло появиться там, где не могло существовать ни Каторжины, ни Катарины, ни Катрины, ни Карантина, ни Кэт, там, где вместо игривых, игровых псевдонимов сияла беспощадная истина, и где намертво и навечно была прописана «Катька, блядь». Давненько Валентина Степановна не произносила имени дочери без этого плавающего артикля. Родина в виде Валентины Степановны надвигалась на блудную дочь со скоростью 900 км в час, раздувая в ее душе панический жар. Как известно, каждый носит в себе свой образ родины. Каторжина не могла представить ее иначе, как в образе мамы родной, стоящей на пороге избушки женской глыбы на слоновьих ногах, с плечами борца и каменным лицом неумолимого идола. В руках идол держит лопату или грабли. Пусть кругом роскошествует прогресс, и как угодно изнеживаются нравы. Глыба стоит непоколебимо на страже своих лесов, полей и рек, поджидая блудных детей, которых она первым делом с наслаждением отоварит граблями, а уж потом станет слушать их покаянные речи. За 3 года позвонила один раз. «Ой, мама, ой, дорого из Франции говорить, а тряпки проституточьи покупать недорого, а рожу натягивать недорого». Ни копья на дочку не вывалилась из ней за 3 года, а на Верке все трещит, девка в рост пошла. Валентина Степановна упорно называла внучку Верой, начисто отшвырнув какую-то там Веронику, барское имя. По полям в белых шляпах цветочки собирать нам ни к чему. На черта русским девкам не русские имена цеплять. Взгляды на жизнь у Валентины Степановны были такими могучими и твердыми, что не поддавались никаким влияниям и вмешательствам. Ни один представитель начальства всех уровней, прошлого и настоящего, не пользовался ее благосклонностью. Все они, как убежденно говорила Валентина Степановна, сидели и сидят на шее у русского народа. Что немцы эти Романовы больные на голову, что дедушка лысый гаденыш Ленин, что Сталин кровосос рябой, что наш председатель совхоза жадоба, все они паразиты, из дыры чертовой матери выползли, корми их, пои, дворцы им налаживай, чтоб они там по комнатам ходили и думали, как народ извести. Поглазев в перестройку на экран телевизора, Валентина Степановна заметила: вот разбледовались до спидов уже, и все им Сталин виноват. Сталин у них плохой, что им руки загребущие в жопу не засунуть и не посидеть ровно. Ну, теперь будет у нас конец фильма. Сдурнел, зачервивил народ. Хоть лопатой сгребай в яму, да новый засевай. А когда местный ящерский пьяница, которого по иронии судьбы назвали Коля Романов, заметил: все ругаешься на власти, Валентина, а дочка у тебя, прости господи. Та ответила столь же твердо и могуче, как всегда: ты, Романов, дурак вроде тезки своего, царя покойного, царствие ему небесное. Там дураков в охотку берут. То одно, а то другое. Если Катька с червяком уродилась, так ее хоть насмерть забей, червяк не выползет. Червяк, пока человека не сожрет, не выползет. Тоже учитель нашелся в штанах обоссанных мне морали читать. Неудивительно, что по мере того, как аэрофлотовский Тусик, который через год после описанных нами событий навернется под Иркутском, а пока копил в своем нутре тайные порчи и пороки, приближался к Санкт-Петербургу. Тот червяк, с которым, по мнению мамы, уродилась дочь, заметался по ее жалкой полусъеденной душонке в тоске и отчаянии. Рассказывает Нина Родинка. Если вам придет охота погрузиться в эманацию чистой человечности, уверенно рекомендую ночной просмотр телевизионных каналов, которые транслируют в нижней части экрана послания обывателей друг другу в суровом телеграфном стиле СМС. Это реальная трансляция без дураков. Я сама ради эксперимента отправила по указанному цифровому адресу сообщение «Израиль Меттер, лучший советский писатель», и с наслаждением всего через 5 минут прочла это на экране. Холодная объективность моего сообщения резко контрастировала с потоками тепла и любви, которые добрыми, кретинскими волнами колыхались в телевизоре. Эти ласковые волны, пенившиеся могучими испражнениями душевности, текли в великий океан мировой пошлости. А она и есть чистая человечность. Мир еще не видел пошлых тигров или безвкусных антилоп. «Бесконечная Мусик, я тебя обожаю, твоя Катулечка», во всех вариациях сияла на экране. Вот итог. Диких усилий прогресса. Вот венец стремлений мудрецов Земли. Вот победа изобретательного ума. Катулечка пишет Мусику на теле неба, а веков 12 назад она корябала на бересте. Мусик и Катулечка за это время изменились не сильно. Изменилась игра. Теперь все карты у них. Мир к услугам Мусика и его Катулечки. И это загадочное, неистощимое, вечно пульсирующее в них желание постоянной бесконечной связи друг с другом наполняет мир живинкой, теплинкой и человеченкой. Все на связи. И пусть пыхтят спутники в небесах, мы за ценой не постоим, чтоб осчастливить Мусика и Катулечку. Любовь священна, дружба драгоценна, всегда на связи. Они не могут отключить мобильный телефон никогда и нигде, как не может подключенный к аппарату искусственного дыхания по своей воле сорвать питательный провод. Обыватель желает быть вечно на связи, быть вечно связанным и вечно доступным. Стало быть, тот, кто хотел бы стать противоположностью обывателя, должен избрать свободу и недоступность. Это, конечно, очень мило — сидеть горным орлом на скале, презрительно поглядывая на равнину. Вот только по опыту знаю, что таких вот севших орлом люди просто перестают замечать. От них отключаются, их не берут в голову. Еще Катулечка и могла бы с любопытством отнестись к такому отключенному орлу, но Мусик, он неумолим. И с ними ведь не поспоришь. Это наше новое начальство, господа обыватели-цари, Мусик и Катулечка. Они заказывают музыку, нам остается только слушать. Можно заткнуть уши, но пальцы затекают, долго не продержишься. В аэропорту Пулково взгляды, направленные на Каторжину, стали острее и приметливей. Тут в своих-то разбирались. Таксист, лучом зрения ощупав новоприбывшую, запросив, сколько положено, не иностранка Желоховская, а своя, шлюшка, из тех, что пятачок-пучок. Чего ее драть, ободранную, да и пожилую уже. Только запашок от них, ой, мама. Каторжина на выдаче багажа измучилась двойными импульсами. С одной стороны, хотелось поругаться и попихать соотечественников, которые никогда не могли равномерно расположиться вдоль транспортера, а вечно скапливались у него какими-то дисбалансными комками. С другой одолевала жажда поймать в пищу хоть несколько заинтересованных взглядов. Поэтому она то принимала соблазнительные позы, то бросалась торпедой к движущейся ленте и многих передавила. По идее, следовало брать 2 такси, до метро и от метро, так дешевле выходило. Аэропортовские таксисты заряжали фантастически, до изумления. Но Каторжина решила как-то смягчить каменное, профессионально деформированное сердце водила, чтобы он довез ее прямо до вокзала. На трассе она стала переодеваться в прикид для мамы, объясняя иронично округлившемуся глазу таксиста, в чем дело. В ход пошли рассказы о граблях и невиденная 3 года дочка. И тут Каторжина попала в мягкое, еще не заросшее человечье место шофера, в родничок. Он квартиру для дочки купил в кредит на 15 лет. Бросил вызов судьбе, намереваясь 15 лет быть живым и деньгоприносящим. А ему было 47, плюс 15 — это сколько будет? Больной, здоровый, крути баранку. Да не замужем она. Вот с квартирой будет, может, и выйдет. Плохо женятся парни в Питере, плохо. Так и я в Париже, что думаете, хвостом верчу? Я в апартаментах мадам Моран убираюсь 2 дня, а еще 2 у мсье одного. Все коплю для дочки, — запричитала Каторжина. И ее нутро теплилось победной радостью. Получилось, добилась, довезет. И довез, дал скидку по сочувствию. «Вот это чисто наше, чисто русское», — подумала Каторжина. «Нигде, кроме... Только так и прожить можно. От людей у нас все. От людей. Никаких законов. Одни люди». День был будний, дело к вечеру, народу в вагоне ни много ни мало. И покладистый, и ко всему претерпевшийся поезд шел к Луге ровными перебежками. Изредка... загадочно останавливаясь вне станций. Стоял, оцепеневший, будто ошарашенный собственной кармой. Потом опять двигался в путь, привычно дрожа и постановая. Каторжина давно допила ром и принялась за подарочный ужин, для приличия удаляясь в тамбур. Тоже привычки разгульной юности, страсть к экзотическим пойлам. Смысл имеет только спирт, остальное — примеси. Это Карантина знала. Ну, так и всегда дело в нюансах, как любила говорить, кстати и не кстати, глупая Марыля, беглянка из приличной семьи. «А вообще ничего не буду говорить», — постановила она еще в районе станции Лампова. «Пусть орет, проорется когда-нибудь. Мне главное — доступ к дочери». От вокзала тоже надо было бы взять машину, но Каторжина почему-то решила в стилистике старых историй про возвращение блудных детей, идти пешком по вокзальной улице, и 2 километра понуро шла, волоча за собой бордовый чемодан на колесиках, как покорную собачонку. Тихо и мирно было на улицах вечерней Луги, и в драматизме августовской прохлады лишь чуток предугадывалась грядущая трагедия осени. Завидев родной дом, Каторжина катастрофически ослабла. Вот она, классическая темно-зеленая ограда из реечек. Калитка, дорожка, обсаженная алыми флоксами, в полном цвету. А мама стоит. В полном соответствии с кошмарами Карантины на пороге солидного дома из белого кирпича стояла Валентина Степановна Грибова с лопатой в руках.